Я сделал шаг вперед, встал рядом с Алексеем. Честно говоря, я не знал, что лучше всего будет сделать. Драться, бежать, метко молчала, но я чувствовал, это оно, то, о чем говорила Нурия. Азар, он близко. Я подумал о Нине Семеновне, о ее дрожащих руках, о ее старом чайном сервизе. Не отдам старушку этим уродам, но как их остановить? Я сжал кулаки, глядя на дымчатые лица и огненные глаза. И тогда Алексей шагнул вперед, а его серповидный значок внезапно ярко засветился, чего я никак не мог представить, как и все вокруг. Глава 16. Долг. Золотистый знак блеснул, и Алексей вновь мне подмигнул. В этот миг меня словно пронзило разрядом электрического тока. Я ненадолго провалился в прошлое. Жара. Пыльный ангар. Солнце лупит так, что кажется, кожа вот-вот зашипит. Я, худой, как швабра, таскаю цинки с патронами. Руки дрожат, пот заливает глаза. Камок мокрый липнет к спине, а в сухом горле ощущение проглоченного песка. Цинки тяжелые, углы впиваются в ладони, и я уже начинаю думать. Не выдержу, свалюсь. Еще немного, и свалюсь. Ну и плевать. Вокруг лязг металла, рев грузовика, крики сержанта где-то недалеко. Шевелись, салабоны. Я ставлю ящик, вытираю лоб, и в это время кто-то хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь, парень, крепкий, загорелый, с такой жизнерадостной улыбкой, от которой сразу хочется жить. Глаза живые, синие, в них черти пляшут. «Не тушуйся, братишка», — говорит он, подхватывая сразу два соседних цинка, будто они легче пуховой подушки. «Давай помогу, а то ты тут сгоришь». Я пялюсь на него, как баран. Видел ли я его раньше? Такая же зелень, как я, но держится, будто тут родился. «Ты кто?» — бурчу, хватая свой ящик. «Леха», — отвечает он, шагая рядом. «Алексей Викторович, если хочешь официально. А ты, Стас?» — выдавливаю, пытаясь не отставать. «Ну, Стас, давай, держи темп, а то сержант нас обоих закопает». Я киваю, хотя в голове одна мысль. Почему он такой бодрый? Цинк уже не кажется таким неподъемным. И я даже ухмыляюсь в ответ, когда Леха подмигивает, будто мы знакомы лет 100. Пыль скрипит под берцами, запах бензина от крокодила, так у нас в части называли 157 и краткое ЗИЛ, лезет в нос, но я шагаю, и в груди шевелится необъяснимое тепло, будто теперь я не один тут против всех этих тягот и лишений. Казарма встречает духотой, пахнет мылом, мастикой и старыми матрасами, лампы гудят, свет тусклый, тени ползают по крашенным стенам. Я сижу на табурете, вытираю шею полотенцем, когда слышу шум у входа. Миша, пацаненок с большими глазами удивленного щенка, стоит в углу, прижавшись к стене. Над ним двое старослужащих. Коля, длинный, с кривым носом, роется в Мишкиной посылке, вытаскивает пару банок тушенки. Дима, бритоголовый, лыбится, как кот над сметаной, и тычет Мишу в плечо. «Чё, малый, мамка вкусняшки прислала?» — тянет Коля, встряхивая банку. «А поделиться с дедушками забыл? Вытряхивай все, мы выберем свой процент. Это мое», — мямлит Миша, и голос у него откровенно дрожит. «Твое?» — Дима ржет, толкает его посильнее. «Тут все вокруг наше, понял?» Я стискиваю зубы. Миша и так еле держится, а эти гады его морально добивают. В груди начинает просыпаться ярость. Я встаю, хотя знаю, что мне попадет вместе с ним по полной. «Эй», — говорю, шагая к месту дележки. Голос сел, но я не останавливаюсь. «Не троньте пацана». Коля поворачивается, смотрит на меня прищуренными глазами. «Чё сказал, салага? Мне не показалось?» Цедит он. «Хочешь, чтобы тебе прилетело?» Дима хмыкает, делает шаг ко мне. Я уже сжимаю кулаки, мысленно готовясь к драке. Но тут за спиной раздаются уверенные шаги. Это Леха. Он встает рядом, плечом к плечу со мной, и смотрит на Колю прямо в упор, не отводя взгляда. «Попробуй», — говорит Леха, голосом спокойным и жестким. «Только медленно, чтобы я успел среагировать». Коля моргает, не ожидал такой наглости. Дима топчется, но улыбиться перестает. Миша смотрит на нас своими круглыми, теперь от удивления, глазами. «Вы че, серьезно?» Тянет Коля, но в голосе уже не та наглость. «Два духа тянут против нас, хочешь проверить прямо сейчас?» Отвечает Леха вопросом на вопрос, и уголок его рта дергается в улыбке. «Или кишка тонка?» Я стою, сердце колотится, но стоящий рядом Леха излучает такую уверенность, что и я невольно ею заражаюсь. Коля оглядывается на Диму, тот пожимает плечами, и они отходят, бормоча что-то про «еще разберемся». Миша выдыхает, шепчет спасибо и убегает к своей койке. «Зачем ты вписался?» – спрашиваю я Леху, когда мы отходим. «Они же нас после отбоя уроют». Он ухмыляется, хлопает меня по спине. «Бросать своих, не по мне, Стас, запомни, мы или вместе, или никак». Я киваю и в груди приятно теплеет. Половицы скрипят, лампы гудят, а я думаю, с таким, как Леха, я это времечко переживу. Ночью казарма затихает. Храп, шорохи, кто-то кашляет во сне. Мы с Лехой стоим у открытого окна в умывальнике, прохлада пахнет соснами. Он достает сигарету, одну на двоих, чиркает спичкой. Пламя на секунду освещает его лицо, скулы острые, глаза блестят, губы разбиты в вечерней драке. Он затягивается, передает мне, дым горчит, но успокаивает. «Зачем ты вообще за меня вписался?» – спрашиваю я, выдыхая дым. Мы ж едва знакомы. Леха смотрит на звезды, улыбается мягко, не как днем. «А зачем ты за Мишу полез?» – отвечает он. «Видел же, что влетит. Ну не знаю, жалко пацана, они его совсем затравили». «Вот и я так», — говорит он, — «жалко тебя было на разгрузке днем, и в казарме. Ты упрямый, Стас, но один долго не протянешь». Я хмыкаю, затягиваясь. Сигарета тлеет, пепел падает на подоконник. «А ты, значит, теперь мой нянь?» — шучу я, но внутри что-то щелкает. Будто он прав. «Не нянь», — смеется Леха тихо. «Почти брат. Если свалишься, я тебя пинать не буду. Подниму. А если ты свалишься?» — спрашиваю, глядя на него. Он щурится, как кот, и тушит сигарету о подоконник. «Тогда ты меня поднимешь». «Договорились?» «Договорились», отвечаю я, и мы жмем руки. Его ладонь теплая, крепкая, и я впервые за эти недели чувствую, что не один. Звезды блестят, дым растворяется в ночи, а я думаю, Леха, тот парень, с кем можно пройти через все испытания. Это была самая первая встреча, когда я познакомился с Алексеем, а последняя началась далеко не так радужно. Ночь, московский двор, я иду к своему подъезду, фонарь мигает, асфальт блестит после дождя, в кармане звякают ключи, в голове мысли о завтрашнем утреннем рейсе в Новосиб, холодный воздух пахнет сыростью, где-то мяукает кошка, и вдруг, стон, тихий, но такой, что волосы встают дыбом, я замираю, оглядываюсь, кусты у подъезда чуть шевелятся, и я слышу его снова, хриплый, будто кто-то задыхается. «Эй, кто там?» Тяну слегка дрожащим голосом. Ответа нет, только шорох. Шагаю к кустам, сердце колотится, как мотор. Раздвигаю ветки, и чуть не падаю. Леха, Алексей, лежит, скорчившись, рука прижата к боку, куртка рваная, вся в порезах, темная от крови. Лицо бледное, как мел, глаза полузакрыты, дышит часто. Крови вокруг него натекло уже приличную лужу. «Леха, ору я, падая на колени, что с тобой, кто это сделал?» Он морщится, пытается сесть, но неудачно, оседает обратно. «Стас», — хрипит он, — «не ори, услышат, да плевать, я хватаю телефон, пальцы дрожат, скорую вызываю, ты же истекаешь кровью, никаких больниц», — цедит он, хватая меня за руку. Его пальцы ледяные, но хватка железная, никаких ментов, просто помоги быстро уйти. Я смотрю на него, как на психа. Кровь пропитала его рубашку насквозь в нескольких местах, а он про уйти. «Куда уйти, Леха? Ты еле живой. Давай в квартиру ко мне, я Лене скажу, промоем, перевяжем». «Нет», — обрывает он, глаза блестят, как у зверя. «Так только тебя подставлю, и ее, не надо». Я стискиваю зубы. Фонарь мигает, тени в такт ему то появляются, то исчезают, и мне кажется, что за углом кто-то стоит. Леха прав, если это действительно криминал, лучше не светиться, но бросить его, да никогда в жизни. «Ладно», — говорю я, вытирая со лба пот, — «есть идея, рейс в Новосиб, поеду сейчас, а не утром, ты со мной». Он смотрит на меня, будто проверяет, не шучу ли, потом кивает, слабо, но твердо. «Давай, брат», — шепчет он, сжав зубы от боли, — «только быстро». Я бегу в подъезд, ноги гудят, лампочка в коридоре трещит, в квартире пахнет борщом, Лена сидит на диване, в халате, смотрит какое-то шоу по телеку. «Ты чего так рано?» – удивленно бросает она, не отрываясь от экрана. «Срочняк по срокам», – вру я, хватая собранную с утра сумку. «Надо ехать прямо сейчас». «Сейчас?» – она хмурится, встает. «Стас, ты серьезно? Я ужин приготовила». «Лен, правда, надо», – отрезаю я, закидывая в сумку аптечку. «Может, вернуться получится раньше». Она фыркает, но молчит. Я чувствую ее взгляд в спину, но времени совсем нет. Спускаюсь, Тащу Леху к своей фуре. Он тяжелый, ноги волочатся, кровь пачкает мне куртку. Укладываю его на спальное место в кабине. Все вокруг пахнет солярой кожей, стекла слегка запотели. Я лезу в аптечку, бинтую его раны, как умею. Йод воняет, Леха шипит сквозь сжатые зубы, но не жалуется. «Держись, брат», — бормочу, заводя движок. «Довезу тебя, не сдохнешь». Фары режут ночь, трасса стелится вперед, гул шин убаюкивает. Я стараюсь быстро не гнать, еду аккуратно, чтобы Леху не растрясло. Дни на трассе, как обычно, сливаются в одно целое. Я останавливаюсь на заправках, беру кофе, консервы, хлеб. Кабина пропиталась запахом бинтов, лекарств и немытого тела. Леха лежит, дышит все еще хрипло, но глаза уже открывает чаще. Я кормлю его, как ребенка. Разминаю тушенку, подношу ложку ко рту, чередуя с картофельным пюре. «Ешь, давай», шучу я, сидя на водительском. Ложечку за Стаса. Он слабо улыбается, но глаза почему-то после этого ранения уже не те, холодные, как лед. «Не жалеешь, что подобрал», хрипит он, глотая тушенку. «Бросил бы меня, и все». «Ага, сейчас», фыркаю я. «Ты мне сколько раз спину прикрывал, а я тебя в кустах оставлю, не дождешься». Леха молчит, смотрит в потолок кабины. Я меняю повязки, и меня пробивает. Самая большая рана, которая была похожа на рваную дыру, уже почти затянулась. Кожа нежна, розовая, швы почти не видны. Я моргаю, думаю, может мерещиться, с недосыпа. «Леха, ты что, терминатор?» — говорю я, стараясь шутить. «У тебя раны, как у кошки, заживают». Он хмыкает, но не отвечает. Только смотрит, и в его взгляде мне чудится что-то чужое. «Стас», — говорит он тихо, — «зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Я вытираю руки, пахнущие йодом». «Тащишь меня, рискуешь, мог бы сдать и спать спокойно». Я стискиваю зубы. «Термос с кофе теплый, я делаю глоток, чтобы не начать материть друга». «Потому что ты мой друг, Леха», — говорю я, — «и я тебя не брошу». «Сколько раз тогда ты за меня вписывался, прикрывал спину?» «Помнишь?» Он кивает, глаза блестят, но не от слабости, от чего-то другого. «Помню», — шепчет он, — «ты меня вытащил, брат, теперь я твой должник». Я отмахиваюсь, но он хватает меня за руку, слабо, но цепко. «Серьезно, Стас», — говорит он, — «если припрет, звони по этому номеру, но только если все будет по-настоящему хреново». «Понял, понял», — бурчу я, записывая его номер на обрывке чека. «Но ты сначала оклемайся, должник». Когда я скинул груз и отъехал от Новосиба, Леха уже сидел, пил и ел сам, даже шутил. Раны почти исчезли, шрамы остались, но не выглядели страшными, как в самом начале, были тонкие, как нитки. Я смотрел и думал про себя, это ненормально, но молчал. На обратном пути, в Подмосковье, он попросил остановить. Ночь, фонари горят ровным бледным светом, трава мокрая от росы. «Дальше доберусь сам», — говорит он и крепко жмет мне руку. «Спасибо, брат. Береги себя, Леха», — отвечаю я, но в груди тревожно. Он уходит в куда-то темноту, шаги затихают. Я стою, смотрю вслед и думаю, это же Леха, мой близкий кореш Леха. Но в то же время, после этого ранения уже не совсем он. Моргаю, и воспоминания тают, как дым. Я снова на площадке завода, фары внедорожников режут вечер, высвечивая круг фанатиков из «Братства огня». Их дымчатые лица шевелятся, глаза горят красным, шепот, шасар, азар, бьет по вискам, как молот, метка на ладони пылает. Я делаю шаг, встаю рядом с Лехой, сжимая кулаки. Если драться, то вместе, как всегда. Но он кладет руку мне на грудь, слегка отталкивает назад, не грубо, но твердо. «Постой здесь», — говорит он своим холодным спокойным тоном. Я хочу возразить, но его пустые, ничего не выражающие глаза заставляют замолчать. Алексей шагает вперед, навстречу толпе. Люди в черном тянут руки, их пальцы напоминают обугленные кости. Риэлторы стоят позади, их татуировки шевелятся. Никак рычит все громче, но не бросается, стоит, ждет. И тут Леха неожиданно начинает движение. Его руки ныряют за спину, под пиджак, и в них появляются два клинка, серповидные, похожие на его значок, с широкими лезвиями. Фалькаты, кажется, так это называется. Я видел такие на картинках в интернете, потом в Музее Востока, но эти, живые, блестят, как ртуть. Алексей врывается в толпу, и начинается невообразимое. Это нельзя назвать боем, по сути, это танец. Танец смерти. Каждый его шаг, каждое движение, выверенный удар, каждый взмах лезвия попадает точно в цель. Фанатики огня тянут к нему руки, но такое ощущение, что он знает, где они будут еще до начала их движения. Уклоняется, поворачивается, скользит. Его клинки легко вспарывают мягкую человеческую плоть. Кровь обильно брызжет на щебень. Какие-то ошметки разлетаются из этого вихря буквально в разные стороны. Один огнепоклонник выпадает из общей толпы. Его дымчатое лицо трескается, рассеченное пополам. Другой хрипит, хватаясь за горло. Третий просто оседает с разрубленной шеей. Я стою, как вкопанный, и не могу отвести глаз. Леха не человек, он стихия. Его клинки свистят, воздух дрожит, а серп на лацкане блестит, будто раскаленный. Проходит секунд 10, может, 20. Члены братства огня, грозные тени с горящими глазами, теперь просто куски сырого мяса на пыльном щебне. Кровь десятка изрубленных тел течет во все стороны ручьями, липнет к моим ботинкам, вонь железа и гари забивает нос. Никак тихо рычит, но не двигается, его глаза внимательно следят за Лехой. Риэлторы переглядываются, кажется, с удивлением. Первый шепчет что-то злобное, его губы дрожат. Второй, пару минут назад проводивший ритуал, выкрикивает: «Азар!» И его руки вспыхивают белым огнем, ярким, как сварка. Они оба устремляются к Лехе. Я хочу крикнуть, предупредить, но он уже сам их видит. Первый бородач машет рукой, Леха уходит в сторону, как тень. Фальката, судя по всему, вспарывает его живот. Риэлтор падает на колени и зажимает его обеими руками. Второй истошно кричит, огонь на его руках гудит, но и тут Леха бьет первым. Его клинок режет человеческую плоть почти так же легко, как ножницы, бумагу. Голова с удивленными глазами бородатого катится, останавливаясь у ног бандитов в костюмах, которые жмутся к своим машинам. Я стою, сердце колотится, метка чешется, а в голове полная пустота. Братишка Роман где-то сзади, его натужно рвет, я слышу хрипы и запах свежей блевотины. Уголовники, высокие со шрамом и кряжистый, не двигаются, их лица белые, как мел. Алексей Викторович, заикается высокий, его шрам блестит от пота. Мы все уберем, клянусь, никаких следов, даже не беспокойтесь. Крепкий активно кивает, все четко будет на, бормочет он, выхватывая телефон. Эй, бригада ваша нужна, зачистку, срочно на, пакет максимальный, мать вашу на. Леха не смотрит на них, стряхивает кровь с фалькат, лезвия опять блестят, как новые. Вытирает их о пиджак коленопреклоненного бородача и убирает куда-то за спину, будто их и не было. Поворачивается ко мне, его глаза все так же холодны, но уголок рта дергается в подобии улыбки, почти как тогда, в казарме. «Предлагаю поужинать», — говорит он. Его голос — смесь иронии и угрозы. «Кажется, я слегка проголодался. Координаты скину в течение получаса». Я молча пялюсь на него, голос пропал, да и слов почему-то нет. Леха шагает к своей машине. Водитель молча открывает перед ним заднюю дверь. Алексей садится, дверь за ним закрывается с мягким щелчком. Двигатель гудит тихо, но мощно. Машина скользит прочь. Фары режут темноту, и она исчезает, как призрак. Бандиты развивают бурную телефонную деятельность. «Быстрее», я сказал, на повышенных выговаривает высокий. «У нас тут реально бойня». Слышу какой-то хрип сзади. Роман, бледный, как сама смерть, ползет ко мне на четвереньках, глаза, как у побитой собаки. «Стас», хнычет он плаксивым голосом, пытаясь ухватить меня за ногу. «Забери меня, братан, не бросай, я не хотел». Клянусь, не думал, что так получится. Я смотрю на него, а в груди полнейшая пустота. Этот, так сказать, брат сдал меня, заложил, как ненужную вещь в ломбард. Пешком пройдись, вытягиваю из себя слова, стряхивая его руку. Тебе полезно, телефон мой забудь навсегда. Он что-то скулит, но я уже иду к Калине, никак бежит рядом. Я сажусь за руль, какой-то пепел липнет к лобовому стеклу. Чья-то кровь на ботинках пачкает коврик. Двигатель чихает, но заводится. Пес устраивается на соседнем кресле. Оглядываю местность вокруг долгим взглядом. Наконец до меня доходит, что внедорожника, в котором сидела котя, здесь нет. Надо же, за чередой событий прозевал отъезд машины. Пиликает телефон входящим сообщением. От Алексея. Каганка, персидский ресторан, через час. Столик заказан на Ашата. Что ж, ужин действительно не помешает. Интересно, туда можно заходить с собаками? Глава 17. Ужин. Я припарковал Калину на тесной стоянке за персидским рестораном, аккуратно втиснувшись между дорогими иностранными автомобилями. Вышел, щелкнул сигналкой и огляделся. Моя видавшая виды машинка явно не вписывалась в этот люксовый модельный ряд. Проходя мимо пары особенно привлекательных экземпляров, остановился, пытаясь по слогам прочесть название производителя. Получилось не сразу. Вслух произносить такое не стал, опасался ненароком вызвать какого-нибудь демона. Теплый майский ветерок шевелил листья молодой липы у входа, смешивая их аромат с пряными запахами, струившимися из приоткрытых дверей. Заведение возвышалось перед нами как иллюстрация из «Тысячи и одной ночи». Оно напоминало расписной ларец. Фасад был выложен бирюзовой плиткой с затейливыми персидскими узорами. Над входом висел медный талисман, Хамса, чей глаз внимательно следил за каждым входящим. «Ладно, дружок, пошли», я приоткрыл дверь, и пес тут же спрыгнул на землю рядом с машиной. Посмотрев на него, решил взять на руки. Так оказалось не очень удобно, и я разместил его под мышкой. Естественно, головой вперед. Теплый живот никака вздымался часто. Видимо, пес слегка заволновался от этих манипуляций. У входа нас встретил швейцар в расшитом золотой нитью жилете, со стильно закрученными вверх усами и бородой, заплетенной в две косички. «Простите, дорогой, но сегодня вечером нет ни одного свободного столика». «Добрый вечер», я попытался выглядеть уверенно, хотя чувствовал себя немного нелепо с псом под мышкой. «Наш столик заказан на имя Ашата». Швейцар, до этого смотревший на меня с холодной вежливостью, вдруг расплылся в улыбке, словно я произнес какое-то волшебное слово. «Ах, господин Ашат». Он почти поклонился, распахивая дверь с грацией циркового силача. «В этом случае для вас и вашего необычного спутника все двери открыты. А с собакой можно?» Я кивнул на Никака, который настороженно прижал уши. Швейцар рассмеялся, сверкнув золотым зубом. «Для гостей господина Ашата нет никаких ограничений. Хоть с голодным крокодилом заходите». Войдя внутрь, я на мгновение ослеп. Десятки медных ламп, подвешенных на разной высоте, бросали блики на стены, покрытые фресками с охотничьими сценами. Воздух был густым от ароматов, которые я не мог опознать, что-то между жареным миндалем, древесной смолой и, возможно, мирой. Под низкими арочными сводами виднелись диваны с горами пестрых подушек, алых изумрудных, цвета спелого граната. Администратор с бородкой, закрученной в каком-то ультрамодном восточном стиле, бросился к нам, прижимая руки к груди. «Салям алейкум, уважаемый гость, ваш спутник». Он кивнул на пса, «возможно, предпочтет подождать в нашем специальном». «Он со мной», твердо ответил я. «Нас ожидает Ашат». Лицо дежурного менеджера расплылось в самой широкой и сладкой улыбке, на которую только были способны его мимические мышцы лица. «Конечно, конечно, прошу прощения, дорогой друг». Он засеменил вперед, распахивая перед нами тяжелые портьеры из дамасского шелка. «Прошу следовать за мной в Шахиншах Аджабы». Мы прошли через зал, где гости, развалившись на подушках, ели руками из общих блюд, обмакивая лаваш в золотистый наршараб. Нас обгоняли официанты с подносами, на которых дымились кюфтабахш, тефтели в шафрановом бульоне, и фисинджан с гранатовым соусом, пахнущий как осенний лес. Шахиншах Аджабы оказался полукруглым помещением с куполообразным потолком, расписанным созвездиями. В центре на возвышении из шелковых подушек восседал Алексей. Он был одет в ту же одежду, в которой я видел его недавно, но вместо пиджака на плечи был наброшен черный шелковый халат с едва заметной вышивкой. Приглядевшись, я подумал, что это, скорее всего, стилизованные языки пламени. «Наконец-то», — произнес он, и голос его прозвучал как мед, наливаемый в медный кувшин. «Я уж начал думать, что ты предпочел поужинать в другом месте». Я оглянулся. Администратор успел тихо и незаметно исчезнуть. Алексей хлопнул в ладоши, и тотчас из тени вынырнула официантка в одеянии восточной танцовщицы с подносом. Пройдя легкой походкой к низкому столику в середине комнаты, она ловко расставила принесенные блюда. Это были хрустальный графин с жидкостью цвета лунного света, медная чаша с фисташками, обсыпанными золотой пудрой, и большой поднос с фруктами. «Ну вот», он усмехнулся, и в его глазах, тех самых, которые я помнил синими, а теперь напоминали белесый лед на дне проруби, мелькнуло что-то знакомое. «Теперь можно спокойно сказать: здравствуй, Стас. Давно не виделись. Садись», Алексей указал на подушки напротив. «Давно мы не делили трапезу. Помнишь, как в том рейсе на Новосиб ты кормил меня котлетками с пюрешкой. Рассаживайся поудобнее, здесь кормят лучше, чем в нашей казарменной столовке. Или ты уже забыл, как мы с тобой гречневую кашу с тушенкой делили?» Никак вдруг зарычал, глядя не на Алексея, а на пустую подушку справа от него. Шерсть на его загривке встала дыбом, образуя странные узоры, похожие на клинопись. «О, ты привел своего питомца!» Алексей протянул руку к псу, но остановился в сантиметре от его морды. «Интересно, ты знаешь, что он видит то, чего не дано видеть тебе? Давай пока оставим разговоры о животных. Мы слишком давно не виделись, чтобы начинать встречу с обсуждения питомцев», — ответил я. «Да, возможно, ты прав, Стас», — согласился Алексей, внимательно рассматривая меня. «Сколько лет прошло с нашей последней встречи?» «Чуть больше 10. Ты практически не изменился, Стас. Выглядишь совершенно так же. А вот ты, Леха, стал абсолютно другим человеком. Встретил бы случайно, мог бы и не узнать», — аккуратно заметил я. «Даже называть тебя просто Лехой как-то неудобно. Выглядишь как самый настоящий Алексей Викторович». По губам товарища скользнула еле заметная улыбка. «Ты прав, Стас. Время сделало меня совершенно другим человеком. Иногда даже не совсем уверен, человек ли я вообще. И, кстати, вот уже 10 лет я не Алексей Викторович». Я удивленно уставился на своего друга. «Так получается, ты сменил имя? Поэтому тебя некоторые называют Ашот, Алексей, или уже Ашот?» Я пока не понимал, как его называть, хлопнул в ладоши. Из-за дверей в комнату проскользнула девушка в полупрозрачном одеянии и склонилась в почтительном поклоне. «У вас есть чай, достойный встречи старых друзей?» – спросил он. «Конечно, господин Ашот. Панда Данг может подойти к вашему случаю?» «Отлично, это то, что нужно», — ответил официантке мой друг. «Неси чайник, скажи повару, что хочу угостить друга сибзипловым. Пусть постарается». «Будет исполнено, господин», — девушка поклонилась и исчезла за дверями. Алексей разлил по стопкам напиток лунного цвета из графина, поднял свой и уставился на меня пристально, пока я не повторил его жест. «За встречу», — сказал Алексей и запрокинул в себя жидкость. «За встречу», — согласился я с ним. Слегка охлажденный анисовый напиток легко прокатился по пищеводу, не обжигая. Я взял с подноса небольшую кисть винограда и отправил пару сочных ягод в рот. «Мы остановились на смене твоего имени», — аккуратно напомнил я. Алексей как-то неопределенно вздохнул и занялся извлечением фисташек. «На самом деле, это грустная история, которую я не хотел бы вспоминать в такой приятный вечер нашей встречи», — ответил Алексей. «Вернее, ее часть с именем, самая простая. Кажется, Леха, ты хочешь меня запутать, и у тебя уже почти получилось», — сказал я. Он как-то грустно усмехнулся. «Мое имя у меня забрали. В тот самый день, когда ты нашел меня у своего дома, я уже переродился. Ты не ослышался, я был мертв, а теперь сижу здесь, с тобой». Я не знал, что сказать. Он говорил это без драматизма, спокойно, как будто делился воспоминанием о дожде. «Подожди», — сказал я, — «это что, шутка такая?» Он лишь усмехнулся, но в его усмешке не было ничего живого. «Это было уже неважно», — ответил он. «Главное, что я теперь здесь». Я почувствовал, как кожа на спине покрылась мурашками. Почему-то вспомнилось, как в армии один из бойцов рассказывал о мертвецах, что возвращаются, чтобы завершить незавершенное. Тогда мы смеялись, сейчас же было не до смеха. От удивления у меня слегка приоткрылся рот. Поэтому, пользуясь случаем, забросил в него еще пару виноградин. Судя по всему, это был как раз тот самый момент, когда лучше жевать, чем говорить. Нет, это не шутка. В тот день умер твой армейский друг Алексей Викторович Громов. Меня вернуло к жизни одно, назовем его, сверхъестественное существо, с некоторой заминкой проговорил Леха, и вернуло со своими целями. Других подробностей, извини, не будет. В этот момент официантка внесла большой чайник с чаем, расставила перед нами пиалы, и молча ушла. «То есть, когда я вез тебя в спальнике кабины, ты...» Начал я. Алексей разлил чай в каждую пиалу на 2/3. «Да, это уже было после моего воскрешения. Это объясняет твою регенерацию, как у ящерицы», кивнул я. «К концу рейса и следов почти не осталось. Отличный чай, кстати. Было бы странно, если бы он был другим», слегка улыбнулся Алексей. «Но что мы все обо мне? Как твоя жизнь?» С той поры, как я вышел из машины и до вчерашнего звонка, я начал пересказывать незатейливую историю своей жизни до событий последних дней. Старуха в лесу, метка, ипотека, развод, азар, амулет. Почему-то думал, что это займет весь вечер, но нет, управился как раз к подаче плова. Никак устал меня слушать и дремал на соседней подушке. Что-то он не выглядит как плов, с сомнением протянул я, глядя на исходящее паром блюдо. Попробуй, полюбишь, еле заметно улыбнулся Алексей. Некоторое время мы молча наслаждались экзотичным восточным блюдом. «Так тебя нужно теперь называть, Ашат?» – спросил я, разливая чай по пиалам. «И откуда тебя знают те, сегодняшние уголовники?» «Это отдельная забавная история». Алексей промокнул губы салфеткой. «Так получилось, что с тех пор, как ты меня видел в последний раз, почти каждый день я держал в руках оружие. У меня началась своя война, о которой расскажу как-нибудь потом. Дни сливались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы, но я занимался одним и тем же, отнимал жизни, в разных городах, в разных странах, на разных континентах. В одной стране, тут недалеко, почти по соседству, меня прозвали Ганшот, за то, что я практически никогда не промахивался и устранял цели с любого расстояния. Позже, когда жизнь столкнула меня с рядом криминальных боссов, они по своим каналам частично пробили мое прошлое и узнали это погоняло. Но для них, видимо, Ганшот было слишком сложно произносить. Его упростили в меру своих способностей. Вот так я и стал Ашатом. Те, кто смог выжить после наших недолгих встреч, знают меня под этим именем и рассказывают знакомым какие-то подробности. В основном это их собственные страшилки, но иногда от этого есть польза. Вот, например, в эту комнату простым смертным с улицы попасть совершенно нереально. «Так а настоящее твое имя теперь какое?» – решил уточнить я. «Обычно его слышат только те, кому осталось жить пару секунд. Так что извини, Стас, но тебе еще рано его узнавать». Алексей медленно откинулся на подушке, сложив пальцы домиком. «Стас», — произнес он, и в его голосе внезапно зазвучали нотки той самой армейской простоты, от которой у меня сжалось сердце. «Ты понимаешь, что оказался в центре этих огненных событий неспроста». Я отодвинул пиалу и посмотрел Алексею прямо в глаза. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Ты же не просто так пригласил на ужин. Выкладывай». Он вздохнул, поставил чашку на стол и вдруг стал серьезным, таким, каким я помнил его по армии, когда собирался сказать что-то важное. «Ты вляпался в неприятную историю по самые уши, и если не разберешься в ней быстро, все закончится плохо. Для тебя, я и сам догадываюсь», провел рукой по шраму на ладони. «Но что именно происходит? Если без лишних деталей, этот твой азар набрал свою прежнюю силу, который был лишен во время заточения. Он с каждым днем становится сильнее. Если раньше его последователям нужны были месяцы на ритуалы подпитки, то сейчас уже обходится за пару дней. События развиваются слишком быстро. Я почувствовал, как по спине табуном пробежали мурашки. И какое это имеет отношение ко мне? Самое прямое. Ты не случайно получил эту метку. Сказать, что ты был избран, это сморозить банальность, которая и так понятна. И не случайно никак оказался рядом. Пес, услышав свое имя, насторожился, но не зарычал, будто ждал, что скажет Алексей. «Твой дед из могил знает намного больше, чем говорит». Он пояснит: «Тебе нужно найти алтарь и уничтожить его. Дед расскажет как. Ты найдешь тайное место культа и все сделаешь по инструкции деда». Я помотал головой. «Ты говоришь это так, как будто это все очень просто. Кстати, не хочешь помочь по старой дружбе?» — спросил я, усмехнувшись. Друг разлил остатки чая по пиалам. «Нет», — ответил он и внимательно посмотрел на меня. «Это только твоя битва, личная. Не сильно удивлюсь, если это и есть твое предназначение, то, для чего ты родился. Давай не будем разжевывать мне такие простые вещи», — с некоторым раздражением сказал я. «Так и скажи, что не поможешь в трудную минуту». Алексей откинулся спиной на подушку и посмотрел на меня непонятным взглядом. «Нет, Стас, извини. По своему долгу я с тобой уже рассчитался. Сегодня вечером, в 17 часов, мне стало немного не по себе, когда я вспомнил ту мясорубку, которая произошла за заброшенным бетонным заводом». Алексей медленно перевернул пустую пиалу вверх дном, поставив ее на стол с тихим звоном. «Стас, ты не понял, я не отказываюсь помочь, я не могу». Он провел ладонью по лицу, и в этот момент я увидел в его глазах что-то, чего раньше не замечал. Усталость, не физическую, а ту, что накапливается за годы жизни. «Ты думаешь, я случайно появился сегодня?» Его голос стал тише. «Мне пришлось нарушить пару строгих правил, чтобы встретиться с тобой. Но дальше, только твой путь». Никак вдруг поднял голову и ткнулся носом мне в ладонь, прямо в шрам. Тот ответил легким жжением. «Видишь», Алексей кивнул на пса, «он знает, это твоя история, твой долг». Я хотел возразить, но Алексей поднял руку. «Когда мы служили, ты как-то сказал мне, если не я, то кто? Сейчас это про тебя, брат». Он встал, расправил складки на халате, и в этот момент он выглядел чужим, тем самым, незнакомым мне Ашатом, а не Леха из прошлого. «Дед наверняка ждет. У тебя есть 3 дня, пока луна не станет полной. После, будет поздно». Он повернулся к выходу, но задержался у двери. «Есть еще кое-что. Подожди минутку». Дверь закрылась. Я остался один, если не считать Никака, который смотрел на меня так, будто все понимал. Допил последний глоток своего уже остывшего чая. Он был горьким. Я сидел за столом еще несколько минут, перебирая в голове слова Алексея. Никак устроился у моих ног, положив морду на лапы, но его глаза блестели в полумраке. Через открытое окно доносились звуки города, гудки машин, чей-то смех, далекие сирены. Наверное, у кого-то обычный московский вечер. Только вот для меня ничего и никогда уже не будет по-прежнему. Алексей вернулся в комнату, держа в руках небольшой черный конверт. Он бросил его на стол передо мной. «Это все, что я могу тебе дать. Там кое-что». Он сделал паузу, что может помочь тебе убедить деда говорить более откровенно. Я потянулся за конвертом, но Алексей неожиданно накрыл его ладонью. «Только после того, как расстанемся. И не открывай, пока не будешь готов. Там вещи, которые лучше воспринимать на свежую голову». Он развернулся, явно давая понять, что разговор окончен. Я встал с дивана, поправляя куртку. Никак тут же вскочил, насторожив уши. «Спасибо за ужин», — сказал я, чувствуя, как нелепо звучит эта фраза после всего сказанного. Алексей усмехнулся. «Не благодари, просто сделай то, что должен». Он повернулся, сделал шаг ко мне и неожиданно обнял, как в старые времена. «И береги себя, брат». Когда мы вышли в коридор, к нам подошел тот самый администратор с бородкой. Он почтительно поклонился Алексею. «Господин Ашат, с вашим счетом. Поступи как обычно. Передай его хозяину с моими благодарностями», — отрезал Алексей. «И приготовьте машину, я уезжаю». Мы вышли к главному входу. Ночь встретила нас теплым майским воздухом. Алексей закурил, глядя куда-то вдаль. «Твоя Калина там, где оставил», — кивнул он в сторону стоянки. «Держи конверт при себе. И помни, 3 дня». Я кивнул, сунув конверт во внутренний карман куртки. Никак потянул меня за штанину, пора было идти. Когда я заводил машину, в зеркале заднего вида видел, как Алексей стоит у входа в ресторан, наблюдая за моим отъездом. Последнее, что я заметил перед тем, как свернуть на основную дорогу, как к нему подкатил черный лимузин и шофер почтительно открыл дверь. Конверт в кармане ощутимо давил на грудь. 3 дня, 72 часа. Обратный отсчет начался. Глава 18. Переход. Теплый ветер шевелил листья деревьев над стоянкой, когда я подошел к Калине. Никак крутился у ног, нервно обнюхивая асфальт, будто чуял что-то мне недоступное. Я открыл дверь, усадил пса на сиденье, сам неспешно опустился за руль. Двигатель заурчал с первого поворота ключа, редкая удача для моего видавшего лучшие времена старого ведра. Конверт, врученный мне Алексеем, лежал на панели. Черный, матовый, будто поглощающий свет. Я провел указательным пальцем по краю, клей держал намертво. Пришлось рвать. Внутри была единственная фотография. Черно-белая. Небольшая группа несовременно одетых людей на фоне какой-то горы. Отец стоял чуть в стороне, руки в карманах, на губах та самая полуулыбка, которую я помнил с детства. «Ну и что тут особенного?» — хмыкнул я, поворачивая снимок в свете уличного фонаря. И тут заметил. Тени. У всех длинные, четкие, падающие влево. У отца нет. Совсем. Будто свет проходил сквозь него. Я перевернул фото. Оборотная сторона была слегка обожжена по краям, но четко читалась полузатертая надпись. «Экспедиция на Холодсихл. 31 февраля 1999 года. Это еще что за хренотень?» – прошептал я. Никак внезапно ткнулся носом в фотографию, зарычал, затем резко отпрянул, будто обжегся. Его шерсть встала дыбом. Я достал телефон, набрал номер деда. «Алло?» – хриплый голос ответил после первого гудка, как будто он ждал моего звонка. «Деда, это я. Надо бы переговорить. Кажется, уже пора. Вопросов у меня много накопилось. Я не против», —